Глава 4. Брахма. Перегрев системы успешно остановлен. С признаками гордости в голосе объявил Эстебан. Начинаю перезапись программы. Парни заканчивают монтаж катушек. Еще минут 7. Принял Эстебан, ответил Брахма. Герда, дистанция стаи. 700 метров. Пора было начинать сближение. Брахма направил багги прямо на идущего в середине группы тенетника. Он не собирался тормозить, а выстрел в центр точно найдет свою цель, даже если получится неточным из-за тряски. «Денис, начинай!» Он уже видел висящий над стаей дрон, держащий в манипуляторе захвате стропу с двумя петлями по краям. Брахма выстрелил гранатой с 20 метров. Сеть обхватила лапы паука, и тот рухнул вперед между двумя гиенами. Стремительно набирая скорость и обгоняя стаю, он дважды попытался достать картечью ближайшего к нему кривокоста, но без успеха. Несколько камней мощно ударили по корпусу машины, где-то в районе мотора и по одному из колес. Матом Брахма выпустил свое изумление, не ожидая такой точной и быстрой реакции на свою атаку. Досада накрутила внутреннюю злость, он дважды промазал, а они попали, хоть он и разогнал машинку до предела. Зато Денис сработал отменно. Переполошенные падением тенетника и стрельбой твари начали суету. Для ковбоя, которым должен был стать высотник, такие цели становились очень трудными. Пуская камни по багги, они извивались, корчились и метались, напоминая выброшенную на берег рыбину. Однако, несмотря на это, парень ловко подкинул широкую петлю под ноги одной из гиен и резко затянул, направив дрона вверх. Затем, не дожидаясь, пока стая растянется, принимая бой, он проделал то же еще с одной мечущейся тварью. Выпустив из манипулятора стропу, высотник отлетел ближе к базе, предоставив кривокостов самим себе. Теперь, оказавшись в одной связке, они дергали друг друга то в одну, то в другую сторону, то и дело падая и не давая напарнику сделать точный выстрел. «Красавец!» – мысленно закричал Брахма, поддерживая радостные вопли Герды, которая тоже видела крутой фокус. «Теперь бы стропа выдержала подольше». Связанная из арамидных волокон стропа годилась для зачаливания грузов до 5 тонн и не оставляла шансов гиенам разорвать свой внезапный союз. Но и один из их метких бросков не оставил шансов электромотору спиннинг-тейл. Закручивая виражи вокруг стаи, Брахма не сразу заметил зажегшиеся один за другим тревожные индикаторы на приборной панели. Утечка охлаждающей жидкости и сбой инвертора. Брахма почувствовал, как машина теряет мощность. Двигатель работал с перебоями, выдавая энергию рывками. Каждый разгон теперь сопровождался противным треском. Поврежденный инвертор не справлялся с нагрузкой, и фазы тока сбивались. Но хуже всего было то, что батарея начала перегреваться. Вентиляторы захрипели, пытаясь справиться с температурой, но утечка хладагента делала охлаждение неэффективным. Если так пойдет дальше, через пару минут багги просто встанет. Либо батарея сгорит, либо сработает аварийное отключение. А если машина остановится, он тоже останется здесь. С такой ногой не уйти и не отстреляться. «Все, ребята, я назад!» — крикнул он с нотами извинения. «Машина сейчас ляжет!» В принципе, утешал себя Брахма, разворачивая дергающуюся багги в сторону базы. Он выполнил задачу минимум. Стаю разведчиков проредили и задержали, а это еще пара минут для инженеров. «Выходи, босс, я попробую оставшихся задержать, высотником с ними потолкаюсь!» — поддержал шефа Денис. Брахма чувствовал, как напряженно дрожит машина, почти не отзываясь на его попытки увеличить скорость. До базы оставалось уже 400 метров. «Брахма, крилани нас, видимо, раскусили. С запада большая группа к нам рванула. Что делать?» «Герда!» — успел крикнуть он немке. «На дистанции 300 открывай огонь из карабина. Нужно...» В следующее мгновение мозг взорвался вспышкой острейшей боли. Брахма мелко задрожал, понимая, что тело отказывается слушаться. Только руки упрямо сжимали руль до хруста в костяшках. Не в силах ни оторваться от кресла, ни повернуть голову, он скосил глаза влево, откуда жгло раскаленным железом. Мутнеющим сознанием Брахма увидел торчащее из плеча заостренное древко. Замедлившийся багги стал удобной целью для оставшегося в строю тенетника. Яд с пробившего плечо дротика уже разливался по венам. Холод замирающих клеток ощущался острее с каждой секундой, и сердце все сильнее сжималось в его ледяных тисках. Брахма судорожно хватал ртом воздух, вперев взгляд в медленно приближающееся строение станции. Краем зрения он заметил несущегося на перерез кривокоста, затем, дважды судорожно стукнув, сердце остановилось. Руки соскользнули с руля, безвольно повиснув вдоль тела. Безучастное ко всему, оно склонилось вбок, уткнувшись головой в прутья стального защитного каркаса. И в этот момент Багги, будто почувствовав агонию хозяина, взвыл последним предсмертным гулом. Поврежденный аккумулятор, перегруженный нестабильным током, взорвался каскадом искр. Голубые молнии ударили в корпус, прошили Брахму насквозь. Мышцы свело судорогой, зубы сомкнулись до хруста, и вместо смерти — удар. Словно кувалды по наковальне. Раз! Замерзшее на 3 секунды сердце рванулось в бешеный ритм. Это яд, который должен был убить, вскипел в крови новыми соединениями. Нейротоксин, вступив в реакцию с электрическим разрядом, переписал ДНК. Брахма вскинул голову. Мир горел. И он горел. Он видел тепловые следы кривокоста, слышал шелест лап тенетника, ощущал жужжание перегруженных проводов в багги. Что-то еще шумело в голове, он не мог разобрать. Вот тепловая сигнатура гиены стремительно сблизилась с ним. Эта тварь, атакуя, прыгнула и вцепилась в бедро. Однако зубы ее сейчас не причиняли человеку боли. Острее всего он чувствовал несущийся по венам горячий поток. Затем впереди что-то протарахтело, и тварь снесло в сторону. В следующую секунду огненные краски мира стали меркнуть так же быстро, как и загорелись. Жар, охвативший тело, стремительно отступал, оставляя после себя липкий холод и пустоту, будто из него вынули раскаленные угли, но не вернули прежних сил. Сознание плыло, как в густом тумане, мысли были вязкими, тяжелыми, и даже страх смерти уже не мог разбудить разум. Лишь тихое, безразличное «пусть будет так». Багги катился вниз по инерции, оставляя позади шлейф едкого дыма, валившего из умолкшего мотора. Навстречу бежали Харви и Аменанг, но Брахма этого уже не видел. Веки его налились свинцом, дыхание выравнивалось, и последнее, что он ощутил, будто его мягко толкнули в темную, бездонную воду, где нет ни боли, ни воспоминаний, только тишина перед неизвестным пробуждением. «Парни, давайте быстрее! Пожалуйста, вашу мать!» — кричала Герда, выбежавшим навстречу подбитому багги операторам. С севера компрессорной станции неслась крупная стая. «Эстебан, сукин сын, ты там скоро! Твари минуты через 4 будут здесь!» Герда с винтовкой металась по крыше. Наблюдать обстановку через камеру дрона она не могла, не хватало выдержки. Руки и ноги ходили ходуном, поэтому девушка отбросила пульт управления и подбегала то к северному парапету взглянуть на парней, волокущих бесчувственного Брахму, то к западному посмотреть на приближающуюся волну тварей. «Поляризация займет меньше минуты. Потом сразу запускаю!» — прокричал Эстебан. «Подожди, придурок!» — истерично выкрикнула немка. «Там Харви с Аменом тащат босса! Не вздумай оставить их за куполом!» «Слушай, женщина! Прекрати орать!» — взорвался инженер. «Ты там на контроле! Вот и контролируй! Скажи, когда, и я запущу установку!» Герда отчаянно зарычала сразу на все и на всех и вновь схватила пульт дрона дальнего наблюдения. Навела камеру сперва на стаю, затем на тройку своих. Твари были еще более чем в 1,5 километрах, а операторы в 200 метрах, но гиены мчались, а люди ползли, отягощенные ношей. Анализ скоростей показывал, что парни опережали стаю лишь на 1 минуту. Девушка подлетела к западной стене и пристроила карабин на парапете. Она вспомнила инструкцию Брахмы. Молчун бьет прицельно на 500 метров. Когда стая пройдет вон тот приметный камень, она откроет огонь. Кровь стучала в висках, дыхание стало частым и неглубоким, как у загнанного зверя. Когда в эфире прозвучал голос Харви, она вздрогнула всем телом. «Мы зашли за контур». Губы Герды растянулись в улыбке. «Эстебан, поднимай!» — крикнула она, ловя в прицеле тварь, несущуюся впереди остальных. С треском и грохотом щит вспыхнул, неровным куполом, рваными, пульсирующими сегментами, как кожа больного зверя. Но этого хватило. Герда слышала, как радостно орут в эфире мужики, и сама забормотала, чувствуя на щеках слезы. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Снаружи, в ставшем теперь темном пространстве, твари врезались в барьеры и отскакивали обожженные. Сзади в них ударялись напирающие новые ряды. У гудящего, переливающегося марева щита образовалась свалка. Вдруг две твари, перескочив через спины сородичей, ввалились через одну из еще не закрывшихся пробоин купола внутрь периметра. Кувыркнувшись и вскочив на лапы с борого песка площадки, они принялись хищно озираться, выбирая цель. И тогда, весело и злома теряясь, Герда методично всадила по 3 пули. Сначала в одну, и затем во вторую гиену. Герда хлопотала над Брахмой почти неделю. Медицинский модуль, работая над его ранами, жрал омни-гель, как слепая лошадь. Когда Брахма закупал препарат на всю команду, он надеялся, что капсулу модуля вообще не придется применять. Если кто-то подвернет ногу, гель нанесут вручную, думал он. Конечно, такие решения были следствием жалкого бюджета. Травмы, которые он получил в бою с разведчиками Криллани, вручную вылечить было нельзя. Сильнейшие гематомы и разрушение сустава правой ноги, разрывы тканей левой ноги, обширные ожоги и, самое главное, раздробленная лопатка и интоксикация ядом всего организма. Капсула гудела, как старый холодильник, заполняясь мутным омни-гелем, который медленно обволакивал тело Брахмы, затягивая переломы и ожоги с проворством сонного слизня. Герда, хмурясь, вручную корректировала процесс. Дешевый модуль вечно путал приоритеты, и без ее контроля он мог залатать кожу, забыв про сломанные кости. Омни-гель булькал, превращаясь в липкую массу, а девушка ворчала, поправляя дренажные трубки, чтобы гель не забил легкие. «Почему у нас всегда такие проблемы?» – бормотала она, наблюдая, как синяки на теле начальника бледнели со скоростью тонущего в смоле насекомого. Брахма пришел в себя только через 4 дня. Вся команда стояла возле капсулы, радостно галдя на все лады. Слушая возбужденные рассказы мужиков и Герды о том, как все было, он подумал, что ему просто повезло с этими ребятами. Знакомы все были недолго, никакого слаживания произойти еще не успело. Но его группа работала и неплохо ладила друг с другом. Он знал, что многие коллективы могли пройти вместе множество заданий и командных тренингов, но оставались просто собранными в одном месте специалистами. А эти? Да, повезло, бывает, улыбался он сам себе. Пока он был в отключке, его люди не сидели без дела. Стройка, конечно, встала без его руководства, но и мысли всех после истории с отключением щита были направлены совсем в другую сторону. «Мы тут все сошлись во мнении», — говорил Эстебан, — «что раз эти корпоративные ублюдки не делают того, что нужно, и делать не собираются, нужно позаботиться о себе самим». «Сперва, чего уж там», — подхватил Войтек, — «хотели свалить отсюда с первым транспортом, но потом покумекали и кое-что придумали». «Я говорил со своим приятелем, работавшим на дом Лакмария на Кетрииде», — продолжил испанец. «Был у них там такой опыт». Все эти гребаные дома аристократов, конечно, очень жадные. Но в критических ситуациях начинают царить юными, как пьяный дерийский торговец в публичном доме. «Не трави душу, Эстебан!» — улыбнулся Денис. «Мне и так уже третий день снятся всякие неприличные сюжеты на эту тему». Герда покачала головой. «Если мы отсюда свалим, — продолжил инженер, — мы серьезно испортим себе репутацию в реестре гильдии». Но тогда и эта долбанная стройка тоже обрастет такими легендами, что хрен кого они сюда заманят. «Да уж», — усмехнулся Харви, — «я бы сумел дать пару ярких интервью тематическим блогерам, и уже никакой дом не смог бы остановить распространение этой вирусной истории по строительным гильдиям галактики». «Такие проблемы Вальгрейвам не нужны», — ухватил нить разговора Брахма. «И дом пойдет на дополнительные затраты, если мы решим остаться и продолжить работу». «Именно», — кивнула Герда. «А уж мы их раскрутим на бабки, босс!» «Вы же сумеете подготовить нужные отчеты о сложностях, возникших при строительстве?» — осклабился Войтек. «Высококоррозийные подземные газы в глубинных слоях на пути трафика?» — предположил Брахма. «Аномально твердые породы, ушатывающие инструменты и узлы техники», — подсказал Амен-Анх. «Нестабильные геологические пласты, требующие укрепления новых и старых траншей», — радостно подхватил Харми. «Ну и, конечно, эта история с энергоустановкой, которая могла стоить корпорации всего оборудования станции», — подвел итог Эстебан. Брахма обвел глазами лукаво глядящих на него людей. «Пусть платят, жадные суки!» — энергично и доходчиво подтолкнул его к решению Денис. На следующий день Брахма подготовил письмо в департамент строительства корпорации. Ссылаясь на липовые отчеты по изысканию грунтов, составленные Войтеком, он сетовал на тяжелую долю колониального строителя, указывал на то, как много не хватает его команде для успешного решения стоящих перед ним задач. В конце открыто и четко прописал требования. Как и предполагал Эстебан, в департаменте долго не торговались. Бюджет проекта увеличили втрое. Оклады специалистам можно было теперь поднять вчетверо и заказать увеличенное количество материалов. Ведь то, что уже было закуплено, металл, цемент, топливо и прочее, Брахма собирался использовать для превращения своей стройплощадки в крепость.